Геральту казалось, что он контролирует свое лицо. Видимо, он ошибался, потому что огр-краснолюд вдруг предостерегающе взревел и двинулся к нему, подняв лапы и смердя с удвоенной силой. «Это какие-то насмешки!» — громко заявил Лютик. Рядом с ведьмаком он всегда был храбрым и дерзким. «Издеваешься над нами, Пирал! Так что мы прощаемся и уходим. Через ту дверь, в которую вошли. Не забывай, кто я! Пошли!» «Не думаю», — Пирал Прат покачал головой. «Тот факт, что ты не особенно умен, мы уже когда-то установили. Но на то, чтобы не пытаться выйти сейчас, ума тебе хватит». Чтобы подчеркнуть важность слов шефа, огр-краснолюд показал им сжатый кулак, размером с арбуз. Геральт молчал. Уже долгое время он присматривался к гиганту в поисках чувствительного места, куда бы его можно было пнуть. Потому что, казалось, без пинка не обойдется. «Ну хорошо», — брат жестом успокоил телохранителя. «Пойду на небольшие уступки, выкажу добрую волю и желание идти на компромисс. Здесь сегодня собралась вся местная элита промышленности, торговли и финансов, политики, дворянство, духовенство, даже принц инкогнито. Я обещал им зрелище, какого они еще не видели, а ведьмака в одних подштанниках они точно не видели. Ну да ладно, сделаю маленькую уступку. Выйдешь голым по пояс. За это получишь обещанную информацию, прямо сейчас. Кроме того, в качестве бонуса...» Пирал Прат взял со стола листок бумаги. «В качестве бонуса 200 новиградских крон. Для ведьмачьего пенсионного фонда. Вот, это чек на предъявителя, банк Джианкарди. Можно получить в любом из их филиалов. Ну, что скажешь?» «Зачем спрашиваешь?» Глаза Геральта сузились. «Ведь уже, кажется, дал понять, что отказаться я не могу». «Правильно тебе кажется. Я сказал, что это предложение, от которого нельзя отказаться. Но я думаю, взаимовыгодное». «Лютик, возьми чек». Геральт расстегнул и снял куртку. «Говори, Прат». «Не делай этого». Лютик еще сильнее побледнел. «Разве ты знаешь, что тебя ждет там, за этой дверью?» «Говори, Прат». «Как я уже упоминал», — преподобный развалился на своем троне, — «я отказался покупать мечи у посредника. Но поскольку это был, как я уже сказал, человек, которого я хорошо знаю и которому доверяю, я предложил другой очень прибыльный способ обратить их в деньги. Посоветовал, чтобы их нынешний обладатель выставил их на аукцион. Аукционный дом братьев Борсодов, Новиград. Это самый большой и наиболее авторитетный у коллекционеров аукцион. Со всего мира туда приезжают любители раритетов, антиквариата, редких произведений искусства, уникальных изделий и всяких диковин. Чтобы завладеть каким-нибудь шедевром для своей коллекции, эти чудаки вздувают цену как сумасшедшие. Различные экзотические штучки идут у Борсодов иногда за невероятные суммы. Нигде нельзя продать дороже». «Говори, Прат». Ведьмак снял рубашку. «Я слушаю тебя». «Аукционы в доме Борсодов проводятся один раз в квартал. Ближайший будет в июле, 15-го. Вор непременно объявится там с твоими мечами. Если повезет, тебе удастся их забрать, прежде чем они будут выставлены на продажу». «И это все?» «Это довольно много». «Личность вора или посредника?» «Личность вора мне неизвестна», — отрезал Прат. «А посредника не сдам. Таковы интересы, законы, правила и еще понятия, которые не менее важны. Я бы потерял лицо. Я дал тебе достаточно. Достаточно много за то, что требую от вас. Проводи его на арену, Микита. А ты пойдешь со мной, Лютик. Тоже посмотришь. Чего ждешь, ведьмак?» «Я должен, судя по всему, выйти без оружия? Мало того, что голый по пояс, так еще и с голыми руками?» «Я обещал гостям». Прат объяснял медленно, как ребенку. «Показать то, чего до сих пор никто не видел. Ведьмака с оружием уже видели». «Ясно». Он оказался на арене, на песке, в кругу, образованном вкопанными в землю брусьями, залитым мерцающим светом множества фонарей, закрепленных на железных прутьях. Он слышал крики, аплодисменты и свист. Видел над ареной лица, открытые рты и возбужденные взгляды. Перед ним, на противоположном краю арены, что-то зашевелилось. И прыгнуло. Геральт едва успел сложить предплечье в знак гелиотроп. Заклинание остановило и отбило атакующего зверя. Публика завопила в один голос. Двуногий ящер, похожий на виверну, но поменьше ее, размером с крупного дога. У него была, однако, гораздо более крупная, чем у виверны, голова. Гораздо большая зубастая пасть. И хвост намного длиннее, на конце тонкий, как бич. Ящер энергично размахивал хвостом, сметая песок и хлеща им обрусья. Опустив голову, он снова бросился на ведьмака. Геральт был готов, ударил знаком Аарт и отскочил. Но ящеру удалось хлестнуть его концом хвоста. Публика снова закричала, завизжали женщины. Ведьмак чувствовал, что на его голом плече растет и набухает валик, толстый, как колбаса. Он уже знал, почему ему велели раздеться. Он также опознал врага. Это был вигелозавр, специально выведенный магически мутированный ящер, используемый для охраны и защиты. Дело выглядело не очень хорошо. Вигелозавр воспринимал арену как место, которое он должен охранять. Геральт для него был злоумышленником, которого он должен обезвредить, а при необходимости уничтожить. Вигелозавр, яростно шипя, обошел арену вплотную к ограде. И атаковал, быстро, не давая времени на знак. Ведьмак проворно отскочил от зубастой пасти, но не смог избежать удара хвостом. Он чувствовал, что рядом с предыдущим начинает набухать второй валик. Знак гелиотроп снова заблокировал атакующего вигелозавра. Ящер со свистом взмахнул хвостом. Геральт уловил ухом изменение тона свиста за секунду до того, как конец хвоста полоснул его по спине. Боль ослепила его, по спине потекла кровь. Публика бесновалась. Знаки слабели. Вигелозавр кружился возле него так быстро, что ведьмак еле успевал отскакивать. Ему удалось избежать двух ударов хвостом, а третьего не ушел, снова получил по лопатке и опять острой кромкой. Кровь полилась ручьем. Публика ревела, зрители орали и подпрыгивали. Один из них, чтобы лучше видеть, сильно свесился через перила, держась за железный прут фонаря. Прут сломался и вместе с фонарем рухнул на арену. Стержень воткнулся в песок, а фонарь попал на голову вигелозавра и загорелся. Ящер отбил его, рассеивая вокруг каскад искр, зашипел и стал тереться головой о брусья, ограждающие арену. Геральт мгновенно оценил возможность. Он выдернул стержень из песка, после короткого разбега подпрыгнул и силой воткнул железо в череп ящера. Прут прошел насквозь. Вигелозавр задергался, беспорядочно размахивая передними лапами и пытаясь избавиться от пронзившего его мозг железа. Нелепые прыжки наконец закончились ударом о брусья, и он стал грызть дерево. Еще некоторое время он дергался в конвульсиях, рыл песок когтями и мотал хвостом. Наконец затих. Стены дрожали от восторженных криков и аплодисментов. Он выбрался с арены, по спущенной вниз лестнице. Восторженные зрители окружили его со всех сторон. Кто-то похлопал его по опухшему плечу. Геральт едва удержался, чтобы не дать ему в зубы. Молодая женщина поцеловала его в щеку. Другая, еще моложе, вытерла ему кровь на спине батистовым платочком, который тут же развернула, торжествующе демонстрируя его подружкам. Еще одна, гораздо старше, сняла ожерелье с морщинистой шеей и попыталась отдать ему. Выражение его лица заставило ее скрыться в толпе. Засмердело мускусом. Сквозь толпу, как корабль сквозь водоросли, продирался огр-краснолюд Микита. Он заслонил Геральта и вывел наружу. Вызванный медик осмотрел его и наложил швы. Лютик был очень бледен. Пиралпрат был спокоен, как будто ничего не случилось. Но лицо ведьмака опять многое сказало, потому он поспешил с объяснением. «Кстати, — сказал он, — этот прут был заранее спилен и заточен. Он упал на арену по моему приказу». «Спасибо, что так поспешно». Гости были на седьмом небе. Даже бурмистр Копенрад был доволен. Аж сиял. А этого ублюдка трудно удовлетворить. Все крутит носом, унылый, как бордель в понедельник утром.